Глава 5. Полдень на Миядзаки. Мерт сладко потянулась, провела рукой по смятой постели, натянула одеяло до подбородка, рассчитывая еще немного поспать. Впервые за долгие месяцы разлуки с Ольгирдом она была довольна, словно кошка, добравшаяся наконец до своего самца. Раннее утро. Восход прогнал тьму, стер с небосклона огоньки звезд. Луны поблекли, но все еще глядели на мир ущербными очами. Атолл Миядзаки пролетал над Урхатом. Мерт краем уха слышала, что кормчий закупается товарами у горцев, то ли специями, то ли еще чем, и, чтобы не гонять по мелочи Браннеры, переместил к южному побережью тверди свой скит. Поэтому дни были жаркими, очень. Экватор предверья со всеми вытекающими последствиями. Даже спутники здесь были крупнее и ярче. Серп паломника предстал в перевернутом виде, Торнвудова луна обросла кратерами и серыми пятнышками морей. Ольгерт вернулся. Мерт все еще не могла поверить в происходящее. Казалось, минула целая вечность того дня, как муж прошел вместе с Квеном через дверь в Стимбург. Вечность, изменившая Мерт, сделавшая из нее параноика. И вот все как прежде. Они в престенном городе. Рык больше не дежурит на крыше, а навсекая получила наставника. Только завтра Ольгерда не будет опять, потому что кто-то из посторонних решил назначить его парламентером и заключить мир с демиургами. Мастер сумел выкроить один день, чтобы повидаться с женой. После этого они с Рыком и Навсекаей отправятся на Риордан. Это несправедливо. Жены моряков или воинов, ушедших на войну, поняли бы Мерт. Никто не хочет отпускать своего мужчину на месяцы и годы, понимая при этом, что любимому человеку постоянно грозит опасность. И не важно, что выбора нет. У одних присяга, кто-то зарабатывает на жизнь и защищает родную землю. Человека не хватает. Женщины тоскливо смотрят в окна, рассказывают детям сказки на ночь, работают или общаются с подругами, переезжают к родителям. Тоже вариант. У Мерты Ольгерда нет детей. Родители давно умерли. Даже Рык с Навсекаей уйдут в эти проклятые Магеллановы облака. Рык, чтобы быть со своим хозяином, Навсекая, чтобы завершить обучение и стать легендой, как и предначертано. Мерт столкнулась с одиночеством, окончательным и бесповоротным. Даже сейчас Ольгерт не с ней, поднялся на плоскую крышу, чтобы погрузиться в медитацию. Затем многочасовые тренировки, пробежка с Рыком по трапам престенного города, обучение Навсекаи, встреча с Вячеславом, которому уже отправлено письмо через представительство гильдии магов. День пролетит незаметно. Все существо Мерт охватило обида. Захотелось разрыдаться, лежать, зарывшись лицом в подушке, жалеть себя и пытаться понять мужа, который не хочет задержаться на недельку-другую. Ноздри уловили запах готовящейся еды. Мерт поспешно оделась и, приоткрыв дверь своей комнаты, принюхалась. Так и есть, на кухне что-то происходило. Гремела посуда, слышались скворчащие звуки, по бамбуковой доске стучал нож. Похоже, Навсекая решила порадовать всех завтраком. Спустившись на кухню, Мерт опешила. У плиты хозяйничал Ольгерт, помешивал варево в одной кастрюльке, что-то засыпал в другую, переворачивал куски отбивной на сковородке, орудуя деревянной лопаточкой. На кухонном столе обнаружилась разделочная доска с горой мелко нашинкованных овощей и зелени. Рядом валялся нож, обычный, не боевой. Безусловно, Ольгерт почувствовал присутствие, но вида не подал. «Помочь?» — предложила Мерт и растерянно добавила. «Мне казалось, что ты медитируешь». Мастер покачал головой. «Не сегодня. Хочу провести время с тобой». «Завтрак в постель», — улыбнулась Мерт. «Не успел малость». Женщина подошла к мужу и крепко обняла его, прерывая кулинарное священнодействие. «В умении удивлять Ольгерду не откажешь. «Приятно удивлять, мой мужчина», — думала Мерт. «Я буду ждать, сколько потребуется». «Мясо горит», — смущенно пробормотал мастер, и они принялись за работу. Спустя четверть часа Мерт извинилась и побежала в душ. По дороге схватила сухое полотенце, болтавшееся над пропастью в 1000 локтей. Чем выше поднималось солнце, тем жарче становилось. К полудню скит охватит невыносимое пекло. Все окна в доме будут распахнуты настежь, теплый ветер едва ли принесет облегчение. После обеда раскаленный диск скроется за отвесной стеной атолла, и жители склонов переведут дух. Крыша начнет остывать, тихо потрескивая. Мылась она под холодными струями. Бак еще не успел нагреться, оно и к лучшему. Ночь была волшебной. Они с Ольгердом набросились друг на друга, как дикие звери. Сейчас Мерт было стыдно перед Навсекаей, и протяжные стоны наверняка мешали девочке спать. Выбравшись из кабины на хлипкий настил, Мерт встретилась с ученицей Ольгерда. Обменялись многочисленными взглядами, разошлись. Во взгляде Навсекаи явственно читалось, что она не сердится. Напротив, радуется счастью старшей подруги. Впрочем, Мерт уловила еще кое-что. Тень предопределенности. Ощущение такое, что Навсекая знала об успехе экспедиции. Быть может, вещи и сны. Такое уже было, когда руническая девочка поспешила на помощь Мерт вместе с наставником Вячеславом. Получается, дар никуда не исчез, и юная послушница пользуется своими навыками. Ничего нельзя утверждать наверняка. С мастерами ножей не угадаешь. «А Рыка покормил?» — спросила Мерт, влетая на кухню, уже без полотенца, но с мокрыми после душа волосами. «Уже!» — кивнул Ольгерд, расставляя тарелки и накладывая еду. «Зови Навсекаю». «Я тут!» — девушка переступила порог. «Жаркое?» «Гуляш», — поправил Ольгерд. «Крандатское блюдо, если кто не в курсе». «Ты же не любишь крандат». Мерт села поближе к окну, там было относительно прохладно, ощущался сквозняк. «Не люблю», — согласился Ольгерд. «Просто гуляш моя мать готовила, ее предки родом из крандата». «Серьезно?» — изумилась Мерт. «Ты раньше не говорил». «Ты забыла», — отмахнулся мастер. «Да и не любила она обсуждать прошлое. Я так понял, у маминых предков были какие-то проблемы с дваргами». Во время своих странствий 6 лет назад Ольгерд забрел в Крондат и схлестнулся с одним из тамошних криминальных кланов. Мерт успела наслушаться его рассказов о буерах и сворах боевых псов, чьи когти оковывались сталью. «Мясо с подливкой», — Навсекая внимательно изучала содержимое тарелки. «Пахнет вкусно». «Тут рис», — сообщила Мерт. «Хашанский рис», — уточнил Ольгерд. «Думал, вам понравится». Мерт присмотрелась к рассыпчатой коричневой массе. В южном Хошане фермеры выращивали бурый рис, очень полезный и дорогой. Удивительно, что Ольгерд сумел его добыть на Миядзаки. «Я в восхищении», — честно призналась Мерт. «А что во второй кастрюльке?» — спросила Навсекая. «Компот», — сообщил Ольгерд. «Варево из сухофруктов». «А это где готовят?» — заинтересовалась Мерт. «В Ламоре», — ответил Ольгерд. «Хороший десерт, только пьют его холодным, так что придется подождать». «Без проблем». Навсекая набросилась на еду, Мерт присоединилась к подруге. Ольгерд готовил не лучше Навсекаи, просто иначе. По-мужски, наверное. Случалось подобное раньше, причем неоднократно, в их домике у мглистого брода. Мерт с теплом вспоминала такие моменты. «И?» — вопрос мастера адресовался обеим девушкам. «Что скажете?» «Очень сытно», — заметила Мерт. «Мне нравится». «Гуляш у тебя острый», — добавила Навсекая. «Я обычно не ем острое, но приготовлено здорово». Ольгерд расплылся в улыбке и взялся за свою порцию. «Так и задумано», — сказал он с набитым ртом. «В Крандатте предпочитают сытную и острую пищу. Не знаю почему, просто традиция». Странники заявились в пристенный город вечером, гораздо раньше, чем надеялась Мерт, поэтому с ужином вышла небольшая загвоздка. Для себя Мерт готовила неохотно, предпочитала питаться в тавернах и забегаловках под открытым небом. Нехорошая привычка, от которой она так и не сумела избавиться. Убийцы, не приспособлены к домашнему уюту, большую часть времени они совершенствуются в воинском искусстве. И это нередко спасает жизнь. Кому-то суждено провести остаток дней у плиты, кому-то в кровопролитных сражениях. Что лучше судить сложно, каждому свое. В общем, пришлось подниматься на скрипучую деревянную террасу таверны «Гром птица». Площадка и примыкающий к ней домик почти не изменились со времен первого свидания Мирт и Ольгерда. Пернатое существо на табличке укрепило свои позиции. Неведомый мастер поработал резцом и покрыл рельефное изображение прозрачным лаком. Покосившийся домик отремонтировали, крышу подлатали. Удивительно, но даже постаревший и обрюзший хозяин был на месте, хотя и разносил еду не столь расторопно, как в былые годы. Навсекая заказала пирожки с картоплем, попросила сложить все в бумажные пакеты и, сославшись на неотложные дела, исчезла. Ольгерд остался наедине с женой. Не сговариваясь, заказали холодный чай, яичницу с отбивными и овощное рагу. Лютая жара начала спадать, и по площадке гулял теплый ветерок. С углового столика открывался вид на бухту Тире-Экля, одного из ключевых урхатских портов. В сгустившихся сумерках с такой высоты можно было рассмотреть только изгиб береговой линии, темный штырь маяка и остров-тюрьму Хардум, о котором ходили жутковатые слухи по всему югу континента. Мерт делилась с мужем новостями, слушала его рассказ о путешествии через Лимб, и время незаметно просачивалось сквозь пальцы. Хлопали ставни, загорались уличные фонари. Ольгерд снова признался жене в том, что скучает по Миядзаки и хочет жить здесь, а не на окраине Таневергена. За 6 лет они так и не приблизились к своей мечте. Вечер был волшебным. Мерт в очередной раз поклялась себе, что придумает что-нибудь, отыщет решение и купит домик в старых кварталах Миядзаки. И Ольгерда заставит пошевелиться. Нельзя всю жизнь кого-то спасать, умножать количество трупов на своем пути и рассчитывать при этом на счастливую старость. Пусть этим занимаются ученики мастеров ножей. Смерти Ольгерда хватит. Мимо дверного проема вальяжно прошествовал Рык, заглянул на кухню, не обнаружил ничего интересного и направился к нижним ступеням винтовой лестницы. «Хорошо», — сказала Мерт. Навсекая улыбнулась и продолжила уплетать гуляш с рисом. После обеда в пристенном городе объявился Вячеслав. Открыл быструю дверь в центре атолла, нанес визит вежливости местному кормчему, сходил на рынок, купил разных фруктов и сладостей, а уж затем спустился вниз по трапам пристенного города. Без лишних церемоний крепко обнял Ольгерда и Навсекаю, потянулся к холке Рыка, но передумал. Все-таки это был не его рлок. Угощенье разложили по тарелкам. Мерт тут же достала из ледника кувшин с холодным отваром, разлила жидкость по кружкам, подумав, забросила в каждую емкость по апельсиновой дольке. «Жарко у вас тут», — посетовал Вячеслав. «Мы над Урхатом», — и добавила, — «учитель». Вячеслав посмотрел на Ольгерда. «Все в порядке», — заверил мастер ножей. «Я взялся за ее обучение, если ты об этом». «Что ж», — Вячеслав перевел взгляд на бывшую воспитанницу. «Тогда он...» «Твой новый учитель?» «А как мне обращаться к вам?» — опешила девушка. «По имени», — отмахнулся наставник. «Меня устроит». «Есть вариант», — вспомнил Ольгерд. «Знающий. Насколько мне известно, так принято обращаться в гильдии к братьям внутреннего круга или бывшим учителям». Навсекая серьезно кивнула. «Итак...» — Вячеслав сделал глоток из своей кружки и зажмурился от удовольствия. Серую хламиду он распахнул, но было заметно, что легкая льняная рубашка пропитывается потом. «Ты вернулся. Следовательно, можешь приступить к своим непосредственным обязанностям. Я слагаю с себя...» «Не спеши ничего слагать», — перебил Ольгерд. «Тебе еще придется побыть немного хозяином дверей. Без обид». Вячеслав нахмурился. «Это еще почему?» «Завтра я ухожу к посторонним», — сообщил Ольгерд, — «вместе с Рыком и Навсекаей». «Ты издеваешься?» Во взгляде знающего на перекрестках сквозило откровенное непонимание. «Это наши враги. Сумел вырваться, благодари судьбу», — Ольгерд покачал головой. «Все не так просто». И мастер приступил к долгому и красочному описанию своего путешествия, стараясь опускать неизвестные наставнику термины и упрощать в некоторых местах. За время повествования кухня успела погрузиться в тень. Отбрасываемую отвесной скалой пристенного города, Амерт дважды подливала холодный напиток в кружки. Гора фруктов постепенно уменьшалась в размере, подоспел компот. Навсекая незаметно ускользнула, чтобы покормить рыка, но вскоре вернулась, от нее пахло морозной свежестью. Вячеслав оказался хорошим слушателем. Знающий перебивал своего ученика дважды или трижды, задавал вопросы по существу, после этого вежливо просил продолжать. «Я говорил с Коэном», — наконец промолвил хозяин дверей, «и понимаю степень угрозы, нависшие над предельными чертогами. Твои слова заставляют еще сильнее задуматься над истинным положением вещей. Говоришь, посторонние жнецы разорвали союз?» Ольгерд кивнул. «Это хорошо. Вячеслав сделал очередной глоток из кружки. Одной проблемой меньше». «Не сказал бы», — возразил Ольгерд. «Теперь проблемой для всех могут оказаться демиурги. А жнецы, они всегда держались особняком. Удивительно, что они вообще вступают в альянсы». «Что будешь делать?» — прямо спросил хозяин. «Ты веришь магелланцам?» «Верю», — заявил Ольгерд. «Почему?» «Сам посуди. Они сражаются за полное уничтожение дверной сети. Хотят вернуть космические полеты. Логичный шаг — дождаться разрушения предельных чертогов. Это важное звено в цепи наших миров, отрезав магические ордена и тайные сообщества Стимбурга от преддверия. Будет проще завершить начатое и победить в затянувшейся войне. Но магелланцы не идут этим путем. Демиурги обнаружат себя, напомнил Вячеслав. Почему бы им не обрушиться на Риордан с новыми силами? У меня нет ответа, Ольгерд покачал головой. Рискну предположить, что наши создатели не готовы к войне или не хотят обнаруживать свое присутствие в дальнейшем, или успели выработать новые приоритеты, а сами магелланцы, — улыбнулся Вячеслав, — думаешь, у них хватит силенок, чтобы сразиться с предтечами? Не уверен. Я ничего не знаю об их боевой мощи. Переговоры всегда затевает слабый, — безжалостно отрезал наставник. Так было и так будет. Риордан не может победить, поэтому отправляет парламентера. Вспомни, последнее сражение они выиграли нечестно, распространили волны регресса по сети, иначе не смогли бы выстоять. Ольгерд промолчал. В словах учителя прослеживалась суровая воинская правда. Прямые столкновения с землей ничего хорошего Риордану не принесли. Большая часть космических битв на сетевых окраинах была проиграна магелланцами. Нет оснований полагать, что демиурги ослабели. Возможно, на протяжении минувших тысячелетий их силы выросли многократно. Что ж, переговоры — удел слабаков. Это верно. Как верно и то, что худой мир лучше доброй войны. «Они хотят положить конец всему этому», — сказал Ольгерд вслух. «Вот что главное. Неважно, кто силен, а кто слаб. Я на стороне того, кто решил остановиться первым». Вячеслав уставился на своего лучшего ученика. Долгим, изучающим взглядом, тихо произнес. «Зрелым ты стал, Ольгерд из Ламоры. Зрелым и мудрым. Странствия тебя изменили, причем в лучшую сторону. Ты прав, конечно. Отправляйся к богам. Поговори с ними. Сделай так, чтобы в этом мире стало чуточку меньше зла». Ольгерд вздохнул. Следующая фраза далась ему с трудом. «Наставник, компромисс между посторонними и демиургами возможен лишь в одном случае». Вячеслав смотрел на мастера тяжелым взглядом. Брат внутреннего круга понимал, и очень хорошо. «Падение дверной сети», — закончил Ольгерт. Слова камнями падали на стол и катились от человека к человеку. «Магия исчезнет. Руны перестанут работать. Скиты рухнут вниз. Все, что мы знаем, изменится. Навсегда. А еще храмы утратят всяческий смысл, и гильдия ножей канет в небытие. Вместе с гильдией магов, порталами, фамильярами и другими привычными вещами. Наступит хаос. И никому не дано знать, чем все это закончится». «Я хозяин дверей», — сказал Вячеслав, — «и по всем законам должен тебя остановить». Ольгерт пожал плечами. «Значит, мы сразимся, брат, здесь и сейчас». Навсекая с ужасом смотрела на наставников. Мерт напряглась. «Нет», — глаза Вячеслава стали грустными. «Не сразимся. Я отпускаю тебя, знающий на перекрестках. Иди и постарайся сделать так, чтобы наш дом уцелел. Торгуйся, веди переговоры, спасай Вселенную. Но помни о том, кого ты оставляешь за спиной.